Здесь есть небо, небо, небо. В густых зарослях мегаполиса, где серым дождем плачут серые небеса, на весах все голоса против или за, борются, гонятся. А и спорят, кто сказал, кто описал, кто на лицах слезами писал правду и ложь. Скоро поймешь, Бога не трожь, Бога не трожь. Словно перьями, мыслями окрыленный, несусь, как птица, верой и надеждой полный. Я помню, я не забыл, кого ненавидел, кого любил. И я убил бы, не пощадил бы, было бы кого, боролся и победил бы. Было бы за что, долбил бы по барабанам, не поразгневал, разбудил бы. Здесь есть небо, в котором невозможно летать. Здесь есть солнце, что часто светит не в тех местах. Здесь я не был, но знаю, кем я должен здесь стать. Только дайте мне встать, дайте мне встать. Здесь есть небо, в котором невозможно летать. Здесь есть солнце, что часто светит не в тех местах. Здесь я не был, но знаю, кем я должен здесь стать. Только дайте мне встать, дайте мне встать. Моя святая земля, сожжены мои мосты. Этот холодный взгляд из самых недр нищеты. Падальщик кружит над нами, я готов ли ты? Мы роем себе ямы, следом отдаем концы. Мы как в космос, земляне, рукой машем маме. Мы горды собой, лица со слезами. И вроде бы в финале из себя мы не отдали. Свобода — это то, что мы всегда искали. Жизнь кого-то находит, жизнь кто-то теряет. Все вокруг нас происходит, кто-то все потеряет. Приятно подкинет воздух, но больно приземляет. Твое слово по сути тут ничего не решает. А ты не слышишь слова, что слышишь, но так потише. Ты еле дышишь, тебя меняет, жизнь угнетает, тело легчает, старуха палит. А ты не слышишь слова, что слышишь, но так потише.